Глава 24. В Шинтар выехали поутру. Весь оставшийся день и половину ночи Артем провел в казармах стражи. Местные и интарские воительницы устроили своему спасителю такой марафон, что он уж и не знал, как вырваться из их рук, чтобы не обидеть. А ведь приходили еще и старшие женщины, включая Тиату и Кейтару, тоже желая получить свою долю необычных удовольствий. И их пропускали вне очереди. Нет, юноша не мог сказать, что ему все это не понравилось. Разве что было немного слишком. Поэтому, когда Артему окончательно надоело, он удалился по-английски, сделавшись невидимым, и отправился в ставшую привычной кибитку наследницы, где улегся спать. Рассказывать кому-либо и что-либо о происшедшем он не собирался. Это навсегда останется между ним и илтанскими девушками. Ну а если они не станут держать языки за зубами, так это, в конце концов, их личное дело. Молодому страннику было плевать с высокой башни, что и кто о нем подумает. Он тот, кто он есть, и другим становиться не намерен. А если кто-то считает, что сможет перевоспитать восьмого Авари, так он глубоко заблуждается. Был бы иным, то вообще не стал бы странником. И пусть Зорхас не строит из себя черти кого. Он такой же законченный мизантроп, как и Артем. И тоже руководствуется своими странными для окружающих желаниями, не обращая ни на кого внимания. Когда юноша начал просыпаться, то сквозь сон услышал рядом с собой чей-то тихий, на пределе слышимости разговор. А этот его огромный кот, он же разумный. И Ката, начальница стражи Кейрада, с ним говорила. Говорила? Как? Разве коты говорить умеют? Мысленно. Кошак пожрал. Целых две бараньих туши стрескал. Потом пришел к казармам, где наш мастер развлекался, и лег у входа, перекрыв его и не давая никому пройти. И Ката, ты ж знаешь ее, она отчаянная, подошла к нему, кот встал и ей в глаза заглянул. Она рассказала, что в голове голос зазвучал и спросил, чего надобно. Ну, она и попросила освободить проход. Кошак насмешливо фыркнул, но лег немного в стороне и сделал вид, что спит. Но его все равно по дуге обходили. Там такие клыки и когти, лапой дернет, так напополам человека порвет. Да уж, котик знатный, к такому лучше не подходить, если жить хочешь. Артем едва не рассмеялся. Путник в своем репертуаре. Затем открыл глаза и увидел сидящих рядом Тиату и Илессу, явно дожидающихся его пробуждения. Он радостно улыбнулся им, получил ответные улыбки и сладко потянулся. Наследница бесцеремонно откинула с него одеяло и сразу заметила естественное для молодого мужчины утром состояние, поскольку юноша спал обнаженным, чем без промедления и воспользовалась под веселый смех госпожи воинов. Раздеваться девушке не понадобилось, так как местные воительницы носили только короткие до колен кожаные или полотняные туники, а о существовании нижнего белья в этом диком мире и не подозревали. Артем был совсем не против. За время сна он успел полностью восстановиться, поэтому немного позже с удовольствием уделил внимание и Тиате. Однако продолжать приятное времяпровождение не стал. Пора было заниматься делом. Сегодня он хотел наконец-то добраться до паскудного башка и показать ему, кто в доме хозяин. Дорога от Кейрада до Шинтара заняла почти весь день. Однако, когда караван прибыл, до заката оставалось еще несколько часов. В городе уже знали об отбитом при помощи пришлого колдуна совместного нападения гархов и карсонитов. Гонцы успели доставить подробное описание случившегося на границе. Поэтому Артема, едущего верхом на путнике, встречали овациями и забрасывали цветами. Правда, поодаль, скалящий впечатляющие клыки, Карайн не вызвал у местных жительниц воодушевления. Мужчин на улицах почти не было видно. Шентар отличался особо жестким матриархатом среди всех городов Илтана. Угроза быть проданным сюда являлась ночным кошмаром для любого раба. Все, кто знал столицу рода Инват, только по слухам, верили, что их ждет там страшная судьба. Хотя на самом деле это было именно слухами. В Шентаре существовали свои обычаи и законы, которые всего лишь требовалось соблюдать. Многие мужчины, хоть официально и считались рабами, занимали в городе важные должности вплоть до советников главы рода и ее помощниц. Если честно, Артему не хотелось тратить время на всякую чушь. Куда лучше было бы отправиться прямо в темницу, где находились жрецы. Но он понимал, что это невозможно. Сперва надо посетить Леодору, правительницу города, главу рода Интар, с дочерьми. Юноша подозревал, для чего, хоть и не понимал всеобщего ажиотажа по этому поводу. Интересно, почему илтанские женщины все равно стремятся попасть к Артему в постель? Ведь морок, вызывающий у них желание, сейчас скрыт плетениями из гримуара. Видимо, есть еще какая-то причина. Но, если честно, Артема не особо интересовало, какая именно. Его развратное поведение этих красивых и необычных женщин вполне устраивало и даже нравилось, хоть иногда они и перегибали палку. Но учить их жизни и что-либо навязывать странник не собирался. Пусть живут так, как считают нужным. Когда они выехали на центральную площадь города, Тиата остановила караван и отвела Артема в сторону. «Будь осторожен», — попросила она. «Леодора — редкая тварь. И ты ведь понял, почему она хочет пообщаться с тобой?» «Понял», — скривился Артем. «Очень прошу тебя не отказывать, иначе ни одна из нас из города живой не выберется», — посмотрела ему прямо в глаза госпожа воинов. «Если это, конечно, тебе не безразлично». «Не безразлично», — заверил юноша. «И хорошо, мне не трудно». Тиата еще некоторое время пристально смотрела на него, затем кивнула и отъехала, махнув рукой караванщицам, чтобы продолжали движение. Шентарский дворец особой роскошью не отличался, да и был относительно невелик, всего лишь около 300 комнат и залов. Для такого сооружения не слишком много, зато охранялся он на совесть. Стража стояла везде. Буквально на каждом углу и в каждом помещении. Видимо, Леодора собственным подданным не слишком доверяла, опасаясь за свою власть. Многие стражницы явно принадлежали к тому же элитному подразделению, что и девушки из отряда Кейтары, поскольку носили крылатые шлемы и черненые кольчуги. Они стояли молча, напоминая собой металлические статуи. Только глаза настороженно поблескивали сквозь решетчатое забрало. Карайна стражницы потребовали оставить внизу, пообещав накормить его. И Артем попросил путника не бузить, на что тот оскалился и весело рыкнул. Похоже, значение слова «бузить» в его понимании и понимании Артема сильно различались. Но юноша не обратил на это внимания и зря. В будущем это сыграло свою роль. Пусть не очень большую, но важную. Владычица Леодора с тремя дочерьми встречала молодого странника в тронном зале. Это была статная, надменная, черноволосая и смуглая женщина с широкими плечами и бедрами, не слишком высокого роста по местным меркам, где-то 1,80 м. Кожу ее усеивали бесчисленные шрамы. Судя по словам Тиаты, главе рода Интар недавно перевалило за 40. Но возраст был совершенно незаметен. Ее скорее можно было принять за старшую сестру дочерей, чем за их мать. Девушки тоже отличались надменностью. Однако заинтересованные глаза выдавали их любопытство и явное волнение. Принцессы были довольно симпатичны, но попроще матери. Да и вести себя с такой ледяной невозмутимостью пока еще не умели. Пытались, но не слишком получалось. Тиата вежливо раскланялась с Леодорой, передала ей послание сестры, владычицы Илоры, и представила Артема, поведав обо всем случившемся с караваном посольства. Правительница внимательно выслушала ее, не задавая вопросов, затем перевела взгляд на Артема и довольно долго смотрела на него. «Кто вы такой?» – наконец спросила она. «Странник», – пожал плечами юноша, не собираясь ничего скрывать. «Здесь, в скрытом мире, о странниках, скорее всего, не слышали. Восьмой Авари». «Авари?» – мертвенно побледнела Леодора. Судя по этому, она, по чечаянию, о сородичах Артема знала. «Святые боги! Зачем вы здесь?» «Пришел по душу Карса», — усмехнулся он. «Точнее, мне было дано задание навести здесь порядок. Ваш мир скрыт. Вам это известно?» «Известно», — кивнула правительница, переглянувшись с Тиатой и Кейтарой. «Причины этого я не знаю», — продолжил юноша. «Но думаю, что вскоре он перестанет быть скрытым. Время вышло, после чего, скорее всего, окажется в так называемом миросплетении. Не беспокойтесь, без помощи мы вас не оставим. Правда, вам придется направить своих молодых магов, вы их колдунами почему-то зовете, хотя колдовство – это совсем другое, в магические пространственные школы развитых миров или островов. Но это не кажется мне проблемой». «Никак нельзя оставить Илтан скрытым?» – хмуро спросила Илтана. «Если честно, не знаю», – развел руками Артем. «Я высказываю вам только свои предположения. Точно знаю одно. Бог, творящий то, что творит ваш Карс, должен быть остановлен. И я его остановлю». Правительница задумчиво смотрела на него. Почему-то она была почти уверена, что все произойдет именно так, как говорит Авари, о которых она еще в юности читала в тайных хрониках рода, когда-то очень давно с одной из этих страшных сущностей сталкивавшегося. Они не лгут, просто незачем, слишком сильны. И раз этот Артем говорит, что способен справиться с Карсом, то это именно так. Дальнейшее не слишком приятно, ведь карсониты – беда знакомая и привычная, как с ней бороться – известно. А что ждет 200 городов в этом самом миросплетении? Вряд ли что-то хорошее. Люди – жадные твари, они своего никогда не упустят. И жители миросплетения будут рассматривать их несчастный мир исключительно как добычу. Разве что Авари защитит. Он почему-то уже несколько раз вступался за них. Сперва за интарский караван, потом за город. Еще одно удивляло Леодору. Тот Авари, с которым сталкивались предки, не обращал на местных женщин никакого внимания. В отличие от этого, поимевшего чуть ли не половину обитательниц кейратских казарм. Да и не только их, а главное, и это уже точно известно, подаривший более чем 20 интарским воительницам детей, включая наследницу Илессу и ее тетю Тиату, опытную циничную сволочь, которую правительница Шинтара люто ненавидела и побаивалась, прекрасно зная, что интарская госпожа воинов способна на все. Леодора как-то раз даже убийц к Тиате подсылала, но получила обратно их головы в венках из ее любимых цветов и пергамент с государственной печатью Интара в одной коробке, после чего поняла, что лучше не рисковать. Илора смерти сестры не простит, а это война. В такой момент война с возможным союзником будет не кстати, и правительница Шинтара прекратила попытки избавиться от старого врага. Временно, конечно, но раз Тиата и Илесса беременны детьми Авари, то ей с дочерьми сами боги велели тоже забеременеть от него. Хотя по сообщениям ее доверенных посланниц, которые побывали прошлой ночью в постели чужака, он любит странные вещи, которые не каждого раба заставишь делать под страхом самых страшных пыток. И инициативу предпочитает отдавать женщинам. А значит, то, что она хочет, Вполне возможно. Шинтару дети-колдуны нужны не меньше, чем Интару, и их нужно заполучить в как можно большем количестве. Иначе Илора с Тиатой обязательно воспользуются своим преимуществом. Этого нельзя допустить. Леодора покосилась на недовольных дочерей, мысленно улыбнувшись. Молодые дурочки пребывают в растерянности. Планировали через месяц расстаться с девственностью при помощи особых, хорошо выдрессированных самцов из лучшего в Шинтаре дома удовольствий. А им вдруг велели ложиться с каким-то непонятным колдуном. Да еще и в приказном порядке зельем плодородия напоили. И никакие возражения, просьбы, слезы и даже истерики не помогли. Правительница специально не стала говорить дочерям, что ни один дрессированный самец и рядом не стоял с этим колдуном в способности доставить женщине удовольствие. Пусть помучаются, им полезно. Зато потом сюрприз приятный будет. Помимо принцесс, зельем плодородия напоили более 40 самых доверенных и самых красивых воительниц из крылатой гвардии. Эти не протестовали. Вернувшиеся из Кейрада сослуживицы успели рассказать им, что такое этот самый колдун и на что он способен в постели. Понятно, что стольких молодой мастер не осилит, но нужно взять свое по максимуму. Если хотя бы пару десятков одаренных детей получить удастся, уже огромная польза для Шинтара. К тому же среди тех, кто был с ним прошлой ночью в казармах, тоже могут оказаться беременны. К сожалению, это выяснится только завтра. Амулет способен подтвердить беременность не раньше, чем через 2 дня после соития. Все это при том, что интарские сучки, согласно докладу Кейтары, уже больше 20 подтвержденных беременностей имеют. Дети, слава всем богам, еще не родились. До этого не скоро. А одаренные высасывают матерей досуха во время вынашивания. Так что не все донашивают их. Далеко не все. Особенно без поддержки взрослых колдунов. Так что вряд ли все до единой интарки родят. Большинство подохнет. Ее с дочерьми поддержат городские колдуньи. Они уже пообещали это в обмен на новые привилегии и 2 мешка золота. Остальные шинтарки выживут их счастье. Нет, значит, такова их судьба. Если бы Артем слышал размышления Леодоры, он бы на месте развернулся и покинул дворец, чтобы не связываться с такой сволочью. Но читать мысли он не умел, поэтому с чисто мужским интересом смотрел на правительницу. От нее тянуло чем-то настолько порочным, но при этом глубоко женским, что захватывало дух. Дочери Леодоры особого внимания не привлекли. Девчонки и девчонки. По тому же Питеру 1000 таких бегают, молодые и довольно щуплые. Женственности пока никакой, да и бедра худые и поджарые. Зато охранницы, стоящие по периметру тронного зала, восхищали своими развитыми телами и изумительными фигурами. Вот от них, невзирая на их неженскую работу, концентрированной женственностью буквально несло. «Когда я смогу получить пленных жрецов Карса?» не выдержал в конце концов пустых разговоров Артем, вызвав тем самым едва заметную насмешливую ухмылку у Тиаты и гримасу досады у Леодоры. «Сразу после того, как вы отдохнете, уважаемый мастер меча и колдовства», спокойно ответила правительница, хотя глаза ее метали молнии. «Прошу вас, покой готовы». Она показала на тут же распахнувшиеся двери за троном. Артем хотел было возразить, что спешит, но быстро понял, что она подразумевала под отдыхом, и тяжело вздохнул. Его подозрения оправдались. Да, и Тиата просила не отказывать. Ладно, ничего страшного, несколько часов и даже дней погоды не сделают, да и удовольствие немалое получит. Проще дать правительнице Шинтара то, что она хочет, чем бегать по всей планете в поисках этих чертовых жрецов. Он покосился на Тиату, но та движением бровей дала понять, что ничего поделать не может, а Кейтара вообще сделала вид, что не заметила его вопросительного взгляда, хотя прошлой ночью орала, сидя на нем, как дикая кошка. Ладно, черт с ними всеми, и Артем двинулся в указанном направлении, вошел в открытую дверь и окинул взглядом большую уютную комнату с обитыми шелком стенами. Посреди нее стояло круглое ложе такого размера, что на нем и два десятка человек легко уместились бы. Хмыкнув, он разделся и лег, решив отдать инициативу дамам. Все, что произошло на этой круглой кровати далее, осталось за кадром. Единственное, что удивило Артема – девственность дочерей правительницы, что, впрочем, ничуть не помешало девушкам вытворять такое, что даже он удивился. Об их матери он после всего этого предпочитал не вспоминать. Она действительно оказалась невероятно порочна и жестока. Больше иметь с ней дело молодой странник не желал. Проснувшись утром, Артем не стал задерживаться и поспешил одеться. Ему все это надоело до предела. Опять творится черти что. Юноша никак не мог понять, чего хотят от него местные женщины, многие из которых никаких желаний не испытывали. Нарождающаяся эмпатия говорила об этом четко, но все равно стремились к соитию с ним. Зачем? Что все это значит? Не придя ни к каким выводам, Артем раздраженно махнул рукой и спросил у стражницы, стоявшей у входа, когда его отведут к жрецам. Та ответила, что те доставлены и ждут в дворцовой тюрьме. После чего вызвалась проводить господина колдуна. Обрадовавшись, юноша двинулся за ней, с интересом глядя на слегка покачивающиеся при ходьбе упругие ягодицы молодой женщины. Приятная для любого нормального мужчины картина. Средневековая тюрьма производила отвратное впечатление. Темно, мрачно, сыро, холодно и противно. Узники спали на охапках гнилой соломы, а то и вообще на камнях. И было этих узников здесь немало. Пришлось пройти мимо нескольких пыточных, откуда доносились наполненные мукой стоны несчастных. Артем подозревал, что Леодора специально поручила провести его так, чтобы он все это увидел. Права Тиата, редкая тварь. Если честно, Артем даже не стал исцелять ее от шрамов, хотя ему достаточно было для этого одного плетения. Но правительница Шинтара не заслужила. Нельзя быть такой законченной сволочью. Наконец, стражница привела Артема в круглой формы каменный подвал с куполообразным потолком, где его дожидались Тиата, Кейтара, Леодора и несколько незнакомых женщин с крупными фигурами и грубыми лицами. Если бы юноша не знал, что на Илтане живут только люди, то сказал бы, что это орки. Помимо них в подвале находилось около 20 телохранительниц, стоящих у стен. Посреди подвала он увидел ржавую клетку, в которой жались друг к другу три затравленно смотрящих по сторонам щуплых мужичка в лохмотьях. «Добрый день!» – поздоровался Артем. «Это точно жрецы? Уж больно убого выглядят, да и магии я в них не чувствую». «Жрецы!» – со странной улыбкой подтвердила Леодора. «На них ошейники, перекрывающие доступ к силе». «Ясно!» – кивнул юноша. «Значит, Карсу служите?» «Да!» – истерично выкрикнул один из мужичков. «Великий владыка все равно победит и загонит вас, черви поганые, в землянки!» Вот только он не знает, что допрыгался, и по его поганую шкуру пришел я, зло оскалился Артем. Он понял, что это действительно жрецы, уловил их связь с кем-то потусторонним. Что странно, эта сущность не слишком походила ни на бога, ни на демона, скорее напоминала призрака, но только напоминала. До полностью распределенной сущности Карсу было пока далеко, хотя следы этого уже просматривались. Получается, Артем поспел вовремя. Тварь просто не успела войти в полную силу. И расправа с ней даст возможность облегчить охоту на призраков, которыми юноше, хочет он того или не хочет, заняться все равно придется, что бы там ни говорил Зорхас. «Прошу не мешать мне!» Бросил он женщинам, поспешно отошедшим к противоположной стене, увидев его зажегшиеся яростным белым огнем глаза. Усевшись в позу лотоса, Артем одним рывком взлетел в ментал и по нити связи жреца со своим богом ринулся туда, где тот находился. Затем, по примеру того, как поступил с малышкой, спеленал Карса, отсек ему доступ к энергии любого типа, а в первую очередь к энергии веры, потоком льющейся из бесчисленных храмов. Вот только молодой странник понятия не имел, что совершил одну маленькую, но имеющую далеко идущие последствия ошибку. И с этих пор на него свалилась ответственность за очень многое и многих. «Отпусти!» – отчаянно завизжал божок, пытаясь вырваться. Но ничего не получалось. «Да кто ты такой? Чего тебе надо? Отпусти!» «Кто я?» – недобро хохотнул Артем. «Ну, ты, наверное, о нас слышал. Я Авари. И пришел по твою дырявую шкуру, поганец». «Да что я тебе сделал?» – взвыл Карс, продолжая лихорадочно дергаться. «Чего вы вечно лезете, куда вас не просят?» «Потому что есть законы Творца, которые ты нарушил», — ответил молодой странник. «Значит, создание и дети Творца для тебя земляные черви, обязанные жить в землянках и молиться тебе? Этим ты превысил меру его терпения». Устами Артема сейчас говорил не он, а судья. А может, кто-то другой, поскольку ощущалось присутствие еще одной сущности, отстраненно взирающей на происходящее. «Если у тебя есть оправдание, я слушаю», — снова заговорил молодой странник. «Я прав», — буквально выплюнул Карс. «Во всем. Они действительно черви и должны копошиться в земле, не смея поднимать голову к небу. Никакого творчества быть не должно, кроме моего. Я – новое будущее мира. Никто не смеет идти против моей воли». «Да что ты говоришь?» – рассмеялся Артем. «Значит, ты не признаешь за собой вины?» «Не признаю». «Это твой выбор. Ты виновен и понесешь наказание за нарушение воли Творца. Он дал малым сим право выбора. А ты попытался данное им право отобрать. Это непростимо. Всегда поражался идиотом, не понимающим, куда и во что суются. Но все равно сующимся. Да когда же вас, проклятых законников, раздавят? Все ваши законы – ничто. Они не нужны никому. Только мы, мерило всего. Неужели это так трудно понять? Законов нет. И не должно быть, кроме нашей воли. «Знакомые песни», — констатировал Артем, вспоминая сказанное призраками. «Ты однозначно будущий сверх. Их терминология. А раз так, то пощады не жди. Твой приговор — ссылка за пределы мироздания. В бездну!» «Подтверждаю!» — раздался глаз судьи. «Подтверждаем!» Донеслись слабые, едва слышные, слабые голоса местных богов, которых тварь почти выпила. «И благодарим!» Вспомнилось прочитанное о сверхах еще дома. Они истово веруют в свою правоту, творя зло. Они искренне полагают его добром. Именно потому их терпели до поры до времени. Но сейчас терпение закончилось. Ясно теперь, почему его перебросили именно на Илтан. Ведь эта сущность, получи она хотя бы лет 20 для развития, окончательно раздавила бы богов и превратила этот несчастный мир в свою вотчину, а потом вышла наружу и нашла бы своих. Вот только понимание, что это за твари и чего они добиваются, не прибавилось ни на йоту. Зачем им нужно превращать разумных в полуживотных, неспособных к творчеству? Почему они так истово веруют в правильность своего пути? Самое страшное, что с ними даже обсудить ничего нельзя. Они не признают за всеми другими право на объяснение. Как только с ними пытаются поговорить, тут же стремятся навязать свою волю любым способом. На все вопросы отвечают, что это не вашего ума дело. Знайте свое место, ничтожество. Невероятное высокомерие. К счастью, Карс еще не являлся полноценным сверхом. Поэтому обнаружить его созданное совсем недавно, всего лет 300 назад, средоточие, удалось быстро. Божок спрятал его на дне океана, а не в иных пространствах, как его взрослые сородичи. Поэтому Артем без всяких усилий дотянулся до средоточия, а потом, помня, что эту гадость может уничтожить только огонь творчества, потянулся к сферам творения и воззвал о помощи, передав суть проблемы одним сложным ментальным образом. Оттуда немедленно излился поток многоцветного пламени, в котором средоточие и растворилось, как кусок сахара в кипятке. Карс надсадно завопил и провалился в появившуюся под ним черную воронку, навсегда отправившись в бездну, где ему предстояло тысячи лет медленно растворяться в ничто, одновременно испытывая муки всех, кто пострадал по его вине. Избавиться от боли было очень просто, всего лишь раскаяться. Но раскаяться искренне, уверенная в своей правоте тварь, не могла, поэтому муки ее будут вечными, пока не погаснет сознание. Все закончилось. Вот только странность. Артем неожиданно ощутил какие-то странные связи с кучей мест. От него словно протянулись тысячи золотых нитей. Притянув какую-нибудь, он видел храмы, в которых написанное местными иероглифами имя Карс сменялось на имя Артем. Что это значило, юноша поначалу не понял, но судья прислал короткий ментальный образ, разом объяснивший все. Все храмы Карса отныне стали храмами Артема. И что с этим делать, юноша понятия не имел. Ему эти сотни тысяч верующих были не нужны и не интересны. Но и оставлять бедолаг жить в землянках тоже никак нельзя. Немного подумав, он сформулировал и передал всем, отныне своим жрецам, приказ вернуться в города и жить так, как жили до пришествия Карса. Хотят молиться? Пусть молятся, но только если это не мешает выживанию. После чего перекрыл каналы связи с храмами, сам не поняв, как сделал это. Выйдя из транса, Артем встал, ощущая острое неудобство в штанах. Опять он выложился до предела. Опять ему требуются женщины в большом количестве, если не хочет впасть в кому на пару недель. Он хотел было сообщить о своей потребности Леодоре, Кейтаре и Тиате, увидевших, что молодой странник уже не в трансе. Но не успел. Прямо перед ним засветился воздух, из которого в подвал шагнул весело скалящийся Зорхас в сопровождении Кериана, Карла Генриховича и двух десантников. «Ну что, поздравляю! С первым экзаменом ты справился!» – произнес полуорк. «Хрени, конечно, в процессе сотворил море. Вот только если думаешь, что все закончилось без последствий, то очень глубоко заблуждаешься. Последствия? Ого-го какие! Во-первых, этот мир, как его там, Илтан, вышел из кокона и сейчас включен в 7 сестер, то есть их стало 8. Во-вторых, отныне за этот мир отвечаешь ты, и только ты, поскольку сдуру намертво привязал его к себе. Ну и в придачу все бывшие храмы Карса теперь твои. Остальные местные боги тоже в твоем подчинении. Мне что, тут все время сидеть?» Вытянулось лицо Артема. «Зачем?» – удивился Зорхас. «Перейти на Илтан ты сможешь в любой момент. Слишком много у тебя теперь тут якорей. Ты ради этого столько детей зачал? По-моему, уже около сотни». «Детей?» – полезли на лоб глаза юноши. «Так вот зачем они ко мне все время в постель стремились? А ты что, не знал?» – как пьяный жеребец заржал полуорк. «Ну ты даешь, парень. Здесь, как в почти любом закрытом мире, очень ценятся одаренные. Так что неудивительно. Тем более, что в отличие от соития с местными мужчинами, переспав с тобой или мной, эти дамы...» Он кивнул на замерших напротив Леодору, Тиату и Кейтару. «Забеременеют почти стопроцентно. Их органы размножения на нас реагируют очень положительно. Однако ты должен будешь поддержать их своей энергетикой. Иначе большая часть во время вынашивания твоих детей просто перемрет. Не выдержит девушки такого напряжения. И виноват в их смерти, причем мучительной, будешь ты. Уяснил?» «Уяснил», – убито ответил Артем, нервно ероша себе волосы. Ничего подобного он не ждал и ждать не мог. Значит, теперь он в ответе за весь этот мир? Вот так дела. Хорошо, хоть Илтан вышел в реальность далеко от населенных систем. Девушек, понятно, без поддержки молодой странник оставлять не собирался. Особенно носящих его детей. Да и отказываться от постельных приключений с ними тоже не хотел. Уж больно по вкусу пришлись ему местные воительницы. Именно о таких женщинах он когда-то мечтал еще на земле. Но там таких просто не было и быть не могло. Надо будет только придумать, как сделать, чтобы они не беременели так быстро. Придумает, есть наметки. И раз он теперь имеет свободный доступ на Илтан, то пользоваться им станет часто. Может, даже удастся уговорить Тиату, Орну, Киату и Исану войти в его клан. Хотелось бы, чтобы они всегда были рядом. Очень уж понравились Артему эти четыре сильных женщины. Что делать со своими будущими отпрысками, странник пока понятия не имел. Осознавая, что из него отец, как из пьяного сапожника балерина. Сам еще мальчишка. Понятно, что поможет с накачкой будущих матерей энергии. Тем более, что Зорхас в ответ на немой вопрос передал схему нужного для этого плетения. Также поможет с обучением, когда дети станут постарше. Одарит каждого, чем сможет. Но не даст всего, чтобы не развратить. Но пусть лучше растут местными жителями. У меня... как и у остальных наших, множество потомков, понял его очередной молчаливый вопрос полуорк. Если первое поколение мы еще кое-как отслеживаем, то дальше уже нет. Привыкай. Ты бессмертен, если не убьют. Да и забот у тебя хватит. Причем учти, на следующее наведение порядка тебя могут выдернуть в любой момент. Поэтому возвращаешься домой и снова переходишь на прежний режим напряженной учебы. Меня, например, отправили на второе наведение всего через декаду после первого. А ведь у меня твоих проблем не было. Мне гаремы для стабилизации не требовались. Теперь представь, что с тобой будет, если попадешь в пуританский мир. Артем представил, и ему стало сильно не по себе. Ему и сейчас срочно нужны были хотя бы три женщины. Терпел из последних сил. Даже темно перед глазами становилось и подташнивало. Очень хотелось поскорее избавиться от этой проклятой зависимости. Но придется мучиться еще лет 100 как минимум. Хорошо малышка ему нагадила. От всей души. Насколько я понял, Петроград сейчас здесь, взял себя в руки молодой странник. Как раз выходит на орбиту планеты, ответил Карл Генрихович. Керен искал способ пройти за путником, но не понадобилось. Пространство вдруг словно треснуло напополам, и к семи сестрам присоединилась восьмая. откуда сразу уловили сигналы твоего импланта. А потом Зорхас появился, захватил нас и сюда отправился. С корабля тебе надо будет срочно в Дом призраков возвращаться, добавил Керриан. Прибыло посольство из заповедного леса и уже несколько дней тебя дожидается. Опять бабы, скривился Артем. Да, эльфийки большей частью, понимающе усмехнулся маг. Причем капризные и очень наглые. Я бы их выпорол, да не в моей власти. А ведь там еще и вампирши. Эти куда хуже и опаснее. В общем, сам посмотришь. Чувствую, неделя в этом мире скоро покажется мне тихим раем. Тяжело вздохнул Артем. Отправляемся? Спросил полковник. Погодите, покачал головой юноша. Я не могу бросить вот так местных, ничего им не сказав. Тем более, что там матери моих детей. Карл Генрихович взметнул левую бровь вверх, но ничего не сказал. Только едва слышно хмыкнул, окинув женщин напротив оценивающим взглядом. Артем двинулся к Леодоре и Тиате, остановился перед ними и негромко произнес. «Вижу, вы не понимаете, что случилось. Карс уничтожен. Его храмы переключились на меня. Его жрецы...» Он повернулся к трем оборванцам в клетке, тут же грохнувшимся на колени и начавшим отбивать поклоны. «Теперь мои жрецы!» Илтана вышел из кокона и находится, как я и предполагал, в миросплетении, но довольно далеко от населенных областей. «Это хорошо, поскольку у вас будет время подготовиться». «То есть ты теперь бог?» – не выдержала театр. «Нет, я странник линии Авари. Был им изначально и есть сейчас. Это значительно выше планетарного бога», – понимающе улыбнулся юноша. «Госпожа Леодора знает, кто мы такие. Кто-то из нас тут уже появлялся. Вот он и появлялся», – ткнула пальцем в довольно скалящегося Зорхаса правительница. В хрониках его внешность достаточно точно описана. Эти торчащие из-под нижней губы клыки ни с чем не перепутаешь. Но главное в том, что войны теперь не будет, продолжил Артем. Плюс за ваш мир отныне отвечаю я. А поэтому всем городам будет оказана помощь за достижение общего уровня развития. Вы сильно отстаете от остального миросплетения. На орбите Илтана сейчас мой корабль и останется там надолго. Поэтому многое, отсутствующее здесь в принципе, я предоставлю. Также в каждом городе, где я побывал, будет построена башня, обеспечивающая нужной энергией понесших от меня женщин, которые без этого могут не выжить. Слишком много ее требуется для развития плода. Мысленно юноша на все заставки клял себя за то, что заранее не подумал о противозачаточном плетении. В его распоряжении таковые имелись, да и вообще барьер можно было поставить. Так нет, дурака кусок, расслабился он. Но что за невезение? Почему у него все всегда идет криво и косо? Ведь дети родятся никак не странниками, а обычными магами. В этом он был уверен, так что пусть и живут жизнью магов. Жрецам я дал распоряжение вернуться к нормальной жизни, забыв о завоеваниях и навязывании своего образа жизни другим. Снова заговорил он, хмуро глядя на растерянных женщин. В скорости я проверю, насколько точно они выполнили мой приказ. Навещать Илтан буду часто, особенно женские казармы разных городов. Артем усмехнулся. «Сами понимаете, с какой целью. Уж больно полюбились мне ваши девушки. А некоторым хочу предложить войти в мой клан. Из Интара тебе Тиата, Орни и Киати. Но это будет сопровождаться принесением жестких колдовских клятв, нарушить которые в принципе невозможно. А и Лесса, приподняв бровь и переглянувшись с Кейтарой, спросила госпожа воинов. «А она наследница!» – развел руками Артем. «У нее свой долг!» «Да, ты прав, У нее свой долг, удовлетворенно кивнула Тиата. Но ведь у меня тоже. Я понимаю, грустно вздохнул Артем. Но если вдруг ты найдешь такую возможность, буду рад. Для тебя место в моем клане есть всегда. Благодарю, мягко улыбнулась женщина. На ее жестком лице эта улыбка смотрелась несколько неестественно. Я поговорю с сестрой. Может, она и согласится меня отпустить. Орну и Киату бери. А из Шентара и Кейрада никого не хочешь взять? Хочу, усмехнулся Артем. И Санту, ну ту рыженькую. И двух ее ближайших подруг. Эссу и Дарину. А кого-нибудь из моих дочерей, владыка? Осторожно поинтересовалась Леодора, которой столь редкую возможность упускать никак не хотелось. «Могу взять среднюю, Эриаду. Мне ее настойчивость и упорство понравились», — усмехнулся Артем. Твердо добивалась того, что хотела. И все-таки добилась, невзирая на то, что я был от этого далеко не в восторге. Но девушка должна четко понимать, что она будет не единственной и неповторимой, а всего лишь одной из многих, очень многих, и в клане ей придется искать себе занятия. У нас там бездельников нет. Я объясню ей, владыка, поклонилась правительница Шентара. Девочка умная, поймет. И Сану, Эссу и Дарину вы отпустите? Конечно, я немедленно пошлю за ними и за дочерью. Пусть позовут также упомянутых мной интарок, Орну и Киату. Правительница кивнула, бросила несколько слов ближайшей стражнице. Та низко поклонилась и опрометью ринулась в боковой коридор. Артем, ожидая, отошел к Кериану и Карлу Генриховичу. Зорхас уже успел удалиться по-английски, бросив на прощание мысли-образ, что пусть его глупый еще ученик снова начинает учиться, как положено, не то опять окажется не готов. «А почему ты не использовал истребитель с эскин-пилотом, когда сражался в Кейраде?» – спросил полковник с разрешения юноши, скачавший с его импланта информацию о случившемся за последние дни. «У тебя же он был в поясе путешественника. Запустил бы, и гархийское войско вместе с жрецами и шаманами было бы растерто в пыль на подходе без всяких усилий с твоей стороны. Или пояс в этом мире не открывался?» «Не открывался», – поспешил соврать Артем, со стыдом понимая, что с момента попадания на Илтан ни разу не вспомнил о поясе и о всем, что было в нем складировано. А складировали туда немало всего, ведь его старались подготовить к любой ситуации и загрузили все свободное пространство. Карл Генрихович по его виду понял, что ему врут, но ничего не сказал, только вздохнул и укоризненно покачал головой. Потом переглянулся с Керрианом, но тот тоже только руками развел, словно говоря: «Ну, вот такой он, ничего не поделаешь». Вскоре в круглом зале появились воительницы, за которыми посылали, и средняя принцесса. Она была одета довольно легко, только вшитую серебром тунику до колен. Похоже, ее подняли с постели, поскольку девушка выглядела сонной и очень недовольной. Все тяжело дышали, видимо, бежали всю дорогу. Леодора подошла к дочери, отвела в сторонку и принялась что-то экспрессивно объяснять. Глаза Эриады полезли на лоб. Она, явно пребывая в ужасе, прикрыла рот ладошкой и испуганно уставилась на Артема, подошедшего к воительнице. Стоило Эссе и Киате узнать, что их отпускают со службы, а так полюбившийся им молодой мастер зовет их в свой клан, как они тут же радостно согласились. Карл Генрихович с веселым изумлением смотрел на симпатичную девушку, рост которой превышал его собственный сантиметров на 10. Полковник никогда не видел женщин такого размера. При этом она однозначно была хорошо тренирована, поскольку двигалась, как сытая кошка, буквально перетекая с места на место. Удивительно, что она ухитрилась понравиться не слишком высокому Артему. Она для парня слишком велика, но это, впрочем, не его дело. Из шинтарок согласились только две – Исана и Эсса. Дарина отказалась, сказав, что у нее в городе осталась старая мама, за которой надо ухаживать. А вот принцессу, правительнице Шинтара, пришлось уговаривать долго. Та и плакала, и просила, и скандалила. Однако ни слезы, ни просьбы, ни скандалы никакого влияния на Леодору не оказали. Отказываться от вхождения кого-то ее крови в клан Авари владычица не собиралась. Это может дать очень многое, и вскоре все-таки добилась своего. Ириана уныло согласилась, пребывая в полной растерянности. Никак не рассчитывала, что ее с утра пораньше вышвырнут из родного дома хорошим таким пинком. Клятву девушки принесли под наблюдением Кериана, после чего тот переправил их на корабль. Артем попрощался с Тиатой, пообещав ей, что как только изучит карту Илтана, доставит ее домой вместе со всем караваном, чтобы не тратить на дорогу целых две декады. «Ну вот, наконец-то дома!» – радостно улыбнулся юноша, оказавшись в рубке Петрограда и заняв свое капитанское кресло. Вскоре он через домен вернется в дом призраков, а корабль по требованию Кериана и остальных бродяг останется здесь, чтобы исследовать семь сестер. Ведь когда к ним присоединилась восьмая планета, доступ к ним открылся. Артем откинулся на спинку кресла и широко улыбнулся. Что бы ни было, но сейчас он дома. Надо только выяснить, кто из девушек сейчас на корабле, и уединиться с ними в своей каюте. А дальше будь что будет.